«Алекс Талицкий», — протянул офицер пограничной стражи, изучив поданную мной бумагу. «Молодой парень, лет 20 с небольшим, тонкие ухоженные усики и румяное от мороза лицо. Одежда? Вы знаете, его наряд как-то не запечатлелся в моей памяти. Осталось общее, но, увы, размытое впечатление. Судя по всему, в тот момент я здорово волновался, и мне было совершенно неинтересно разглядывать детали его мундира. Запомнился только знак пограничной стражи, изготовленный из позолоченной бронзы, да и то лишь потому, что выделялся своим блеском на фоне черного двубортного полушубка. Знак носили на левой стороне груди. Это бронзовый щит с изображением поднявшихся на дыбы геральдических животных, медведя и волка, которые передними лапами удерживали двухлезвийную секиру. «Александр», — уточнил я. «Извините, но здесь написано «Алекс Талицкий», — невозмутимо ответил он и еще раз посмотрел на мой патент. Сверил, надо понимать, описание внешности с реальностью. Не найдя каких-либо несоответствий, офицер благосклонно кивнул и задал следующий вопрос. «Прибыли по делам или частным образом?» «Можно сказать, что по семейным». «Куда полагаете направиться?» «Для начала планирую посетить Форт Росс, а там, как карта ляжет». «Понимаю. Порядок пребывания в нашем поселении знаете?» «Нет», я даже слегка растерялся. «Ничего особенного», он улыбнулся. «Где можно с ним ознакомиться?» «Я думаю, вы запомните. Запрещено шуметь после 22:00, стрелять в черте города, и нельзя задерживаться в Михайловке дольше, чем на 1 неделю. Разумеется, если вас не задержат дела, болезнь или не испортится погода». «Вот как?» «Увы, людей прибывает много, и мы вынуждены ввести это ограничение». «Да, конечно. Я полагаю, что мы с другом уложимся в недельный срок». «Тогда не смею вас задерживать. Если решите», — он усмехнулся, — «выйти на охоту, то не забудьте выкупить сыскную грамоту». «Простите?» — не понял я. «Так называется патент охотника за головами». «Все непременно». «Не смею вас задерживать». «Спасибо». «Добро пожаловать на землю Российской империи, господа!» Пограничник козырнул и перешел к другой группе пассажиров. «Неделя — это еще ничего», — хмыкнул Марк, когда я передал ему разговор с офицером. «Тогда почему ты ухмыляешься?» «Раньше здесь был не только пограничный пункт, но и продовольственный». «В смысле?» «Все прибывающие были обязаны иметь при себе определенный запас продуктов. Если такого запаса не было, то их отправляли обратно в Вустер». «И что, уезжали?» «Талицкий», — как всегда нараспев протянул Брэдли. «Здешний гарнизон состоит из 100 человек. Головорезы каких мало. Да и местные жители, ты уж поверь мне на слово, особым человеколюбием не отличаются. Они отправят кого угодно и куда угодно. Они, как сам видишь, вежливы. Но если дело доходит до драки, то я предпочитаю быть или на их стороне, или где-нибудь подальше от этой потасовки». «Разумно. Я тебе говорил, что русские неплохо устроились. Видимо, сделанные запасы позволяют им не бояться голода. Пароходами сюда прибывает меньшая часть переселенцев. Билеты дорогие. Остальные идут по суше. А это чертовски сложный путь». «Помню, ты что-то рассказывал». «Не дай бог идти старой дорогой». Не прошло и нескольких минут, как где-то послышались недовольные возгласы. Мимо нас провели пассажира, который возмущался здешними порядками и произволом властей. Как выяснилось, это известный в этих краях карточный шулер. Парня отправили обратно на пароход, где передали помощнику капитана с предписанием доставить в Вустер. Еще и грамоту для тамошних властей составили. Мол, надо смотреть за своими путешественниками, когда билеты продаете. Серьезные порядки. Хотя... мы в Ривертауне тоже с такой публикой не церемонились. «Ну что, Александр Талицкий, вот ты и в России. Хороший был день, солнечный, с легким морозцем. На берегу и прилегающих к нему лесистых холмах стояли дома. По большей части бревенчатые, но было и несколько кирпичных построек. Например, здание пограничной стражи. Склады, ангары. Чуть дальше, как понимаю, находилась грузовая пристань. Там как раз стоял пароход, от которого отъезжала вереница саней, загруженных какими-то мешками. Шум, гам. Может, вы и сочтете меня слишком сентиментальным, но когда услышал русскую речь, то в горле встал ком. Да, это другой мир, но он русский. Многие из вас, читающих эти строки, даже не задумываются, как это важно слышать родную речь. Где бы вы ни жили и как бы хорошо ни знали чужие языки, но именно русский останется тем самым, на котором говорит ваша душа. Язык, который вы впитали с молоком матери. Где бы вы ни были, он будет с вами. Даже в самых призрачных мирах и пространствах. «Алекс!» — позади меня послышался голос Брэдли. «Что, Марк?» «Как чувство?» «Чувство?» — задумчиво протянул я. «Как у любого, кто вернулся домой». «Рад за тебя!» — совершенно серьезно кивнул он. «Спасибо. Там наши вещи выгружают. Надо найти гостиницу и узнать насчет конвоя Форт-Росс». «Да, конечно. Сейчас пойдем». «Идем, Алекс. Смотри, еще один пароход приближается. Если не поторопимся, то можем остаться без жилья. Я не хочу спать с тобой в одном номере». «Это с какой такой стати, позвольте спросить?» «Ты храпишь, как медведь в берлоге». «Вот тебе и деревня, Михайловка. Каменные мостовые на пристани, кирпичные склады. Мы без труда нашли возчика, который доставил наши пожитки в одну из местных гостиниц. Надо заметить, что мы вовремя успели. Когда в город прибывает много переселенцев, то в здешних гостиницах и постоялых дворах становится тесновато. Кстати, деревня разделена на две части. Старая Михайловка расположена на другом берегу. Домов 40, если не больше. Местность холмистая, и часть зданий не видна. Там живут рыбаки, охотники за морским зверем и ремесленники. Новая Михайловка – это в первую очередь крепость. Да, самая настоящая крепость, которая построена на высоком холме. Она прикрывает порт и при нужде полностью перекроет вход в реку. Затем это порт, склады и административные здания, ну и жилые кварталы рабочих, гостиницы и прочие заведения для проезжающих. Что еще рассказать про Михайловку? Единственный незамерзающий порт на русских землях. Небольшой городишко, но по числу жителей не уступает Ривертауну. Разумеется, если не считать гостей и прибывающих переселенцев. Разве что архитектура другая. Дома рассчитаны на суровый северный климат. Отсюда по зимней дороге отправимся в Форт-Росс, который лежит на северо-востоке в 5 днях пути отсюда. Летом туда поднимаются по реке, а зимой только попутным обозом, по санному пути. Да, здесь холодно. Это вам не зима в Ривертауне. Здесь все по-взрослому. Следующие 2 дня были заполнены хлопотами. Сейчас утро, и пока Брэдли отсыпается, а постоялый двор еще не проснулся, можно спокойно покурить и рассказать вам о событиях последних дней. С чего начнем рассказ о русских землях? С денег? Извольте. Я уже успел наведаться в отделение Русского промышленного банка и обменять часть своих денег на... Да, на золотые рубли, которые по весу и размеру очень похожи на золотую монету в 10 марок. Курс соответствующий. 1 рубль – 10 марок. Монеты чеканят в Форт-Россе, поэтому на них изображен герб этих земель. Стоящий на задних лапах медведь на фоне трехглавой горы. Монеты в 50 и 25 копеек чеканят из серебра. Белонные – из более дешевого сплава, вроде серебра с медью. На этих землях есть не только свой герб, но и свой флаг. Полотнище поделено золотой диагональной полосой на красное и черное поля. У древка в самом широком месте красного поля изображен золотой медведь. Когда я закончил курить, то внизу уже послышались голоса. Судя по всему, это поднялся хозяин. Здоровенный, черноволосый и черноглазый бородач лет 30. Руки у него... Ему бы не гостиницу содержать, а кулаками сваи заколачивать. Большие бы деньги на таких представлениях зарабатывал. Крючковатый нос, взгляд острый, с хитринкой. Голову даю на отсечение, что и контрабандой промышляет, и золотишком не брезгует, в обход пробирной палаты. «Доброе утро, господин Талицкий», — поприветствовал меня хозяин. «Позавтракать не желаете?» «С большим удовольствием». «Что-нибудь посерьезнее или как?» «На ваше усмотрение», — усмехнулся я. Хозяин окинул мою фигуру цепким оценивающим взглядом. Видимо, решал, серьезный перед ним едок или так. Хватит и омлета из 5 яиц с беконом. Последовала небольшая пауза. Затем он принял решение и кивнул. «Сделаем. На завтрак кофе или чай?» «Кофе, покрепче». «Обижаете? Слабого у нас не пьют-с. Климат не тот». «Вот и прекрасно. Кстати, вы говорили, что узнаете про обоз до Форт-Росса». «Вам повезло. Есть места на завтра. Как раз идет обоз с зерном. Согласились вас взять и даже цену запросили в разумных пределах. Тем более, что вы с вашим другом, судя по всему, люди опытные и в переделках бывали». «Что, неужели на дорогах пошаливают?» «Как вам сказать, господин Талицкий, нападения на продуктовые обозы никогда не считались чем-то особенным в наших краях. Шалят ребятишки. Бандиты есть везде». «Вот именно. Правда, их здесь называют по-другому». «Как же? Лихие люди». «Ну да, конечно. Куда же без лихости?» «Вы совершенно правы», — улыбнулся хозяин. «Ни себе, ни людям.